Глава 7. К месту службы прибыли на исходе 4-го дня. Заходящее местное светило наполовину скрылось за темной полосой северного леса. Даже на вид сурового и вселяющего благоговейный трепет, а от мысли о его безграничности захватывало дух. Только на востоке и западе были проплешины северной степи. Говорят, там пасутся неисчислимые стада туров и оленей, и там, на востоке, расположены загадочные города дикарей. Но перед этим отряд с переселенцами с трудом пробился сквозь полосу густого, заросшего молодняком леса. Лес сплошь состоял из орешника, очень похожего на земной лесной орех, и тянулся на десятки лиг с запада на восток. Он густо зарос мелкой порослью, так что нельзя было даже думать проехать сквозь него вазами. Проводник, которого позвал Артем, немного подумал и сообщил, что этот лес всегда обходили с запада, но это удлиняло дорогу на 4 суток. Но он слышал, что перед самым набегом местные где-то прорубили просеку. Ее можно попробовать отыскать. «Вот же, бери своих ребят», — тут же распорядился Артем, который не горел желанием, объезжая лес, еще несколько суток тащиться по степи. «И отыщите проход в этом лесу. Пошли нескольких бойцов вглубь леса, может, статься, дорогу не проторили до конца. Не думаю, что проход находится далеко от наезженной дороги, ведущей к лесу. Не дураки же его делали». Посланные разведчики вскоре нашли новую дорогу, но она оказалась недостроенной. 70 метров леса недовырубили. Не успели. Нежданная смерть настигла лесорубов. Собрав бойцов и мужиков-переселенцев с топорами и пилами, выставив охранение, Артем распределил работу. Кто-то рубил молодую поросль, а кто-то пилил толстые деревья. Кто-то обрубал сучья и уносил стволы в сторону. Работа закипела. За пару часов прошли недостающие метры. Артем первым поехал по протаренной в лесу просеке. По бокам просеки был аккуратно сложен строевой лес. Мелкие деревья попилены на дрова и сложены в дровнице. Ветви устилали влажную от сырости почву, давая возможность проехать груженным вазам. Тот, кто руководил работами, был сведущим в своем деле человеком. Тела лесорубов валялись там, где их застало нападение. Они не сумели организовать отпор, а старались убежать и скрыться в густом лесу. Большинство было поражено в спину и лежали лицом вниз. Часть тел уже объели хищники. Колотые раны и разрубленные черепа говорили Артему о том, что убивали лесорубов быстро и без жалости. Только в одном месте в повалку валялось 7 трупов. Эти мужики попытались защищаться, и над ними возвышался привязанный к дереву человек. Его руки были связаны над головой, на лице застыла посмертная маска муки. Видимо, перед тем, как умереть, его пытали. Козьма, слезший со своего воза и пристроившийся рядом со стременем, сплюнул и проговорил: «Но разве это люди сделали?» «Нет, мессир, они не люди. Дикари хуже зверей. Видишь, что устроили?» Он покачал головой, еще раз сплюнул и пошел к своему фургону. Артем остановил коня перед привязанным человеком. Долго смотрел на мученика, не понимая, что его зацепило. Но что-то тут было неправильным, и Артем силился понять, что. Он поднял руку, заставляя всех остановиться. Подъехал к мертвецам поближе и увидел, что тела свалены не просто в повалку. Они образовывали круг. Конь, храпя, переступил одно тело и вошел в круг. Смутное предположение промелькнуло в мозгу Артема и еще не успело оформиться в конкретную мысль, как мертвец дернул головой. От неожиданности Артем сам дернулся, а привязанный человек медленно поднял голову. Открыл глаза, и на Артема уставились неестественно черные глаза. Мертвец открыл пасть, ртом это не назовешь. Огромная беззубая дыра, вот что это было. И из нее высунулся толстый, посиневший язык. и из пасти полезли извивающиеся черви. Артем брезгливо поморщился. Мертвец утробно заурчал, и со всех сторон послышался шорох. Сначала тихий, он все время нарастал. «К бою!» — успел скомандовать Артем и, подняв коня на дыбы, повернул его в сторону. Конь сам не желал находиться рядом со страшным мертвецом. Он громко заржал, двумя скачками боком отскочил в сторону. Со всех сторон из кустов стали подниматься мертвецы. Медленно, неловко поднимаясь, они отвечали урчанием на урчание привязанного мертвеца. Артем пришпорил коня и рванул обратно, к выходу из леса. Там уже вовсю командовали капралы. «Четвертый десяток — в первую линию! Третий десяток — во вторую линию! Лучники — на вазы! Мечники — на фланги! Стройся!» Учеба не прошла даром, и просеку уже перегородили взволнованно переговаривающиеся копейщики. За ними суетливо строились мечники и лучники. Строй расступился и пропустил командира. Не слезая с коня, Артем стал командовать. «Щиты сомкнуть! Поражать мертвецов в голову! Лучники стрелять в голову по моей команде!» Затем перешел на магическое зрение. Он увидел множество юшпи, плывущих к строю, и к каждому шла серая нить. А конец нитей находился в руках привязанного мертвеца. Он крепко держал поводки в связанных руках и командовал мертвецами. «Поводырь», — вспомнилась книга некроманта. Вот что зацепило его. Он сразу не понял, что было не так с мертвецом. Сильный поводырь. Он смог удерживать и направлять три десятка мертвецов, что медленно брели и ползли к живым. Их гнал приказ, голод и жажда свежей крови. Поводырь изливал эманации ненависти ко всему живому, и эти эманации направляли мертвецов на замерзших в строю бойцов. Артем вышел из магического зрения и, как оказалось, вовремя. Пара самых шустрых мертвяков дерганной походкой уже доковыляла до строя и ухватилась руками за копья. Артем применил заклинание изгнания. Он не знал, как применять массовое изгнание, и не стал применять упокоение, потому что это не сработало бы. Мертвецами управлял поводырь, и нужно было убить его. А как до него добраться? Артем себе не представлял. Между ним и поводырем шла толпа зомби. Они утробно урчали в предвкушении вкусного человеческого мяса. Оставалось попытаться успокаивать мертвецов по одному. Но он хорошо понимал, что это ненадолго. Те вскоре поднимутся опять и нападут на живых людей. Но делать нечего. Надо делать то, что он умеет. И Артем стал по одному накладывать заклинания на тех мертвецов, что приблизились первыми к ощетинившемуся копьями строю. «О, хранитель!» — закричал один из копейщиков. «Он копье мое дергает! Да убейте же его!» «Отпусти копье, дурень! Отпусти!» — заорал капрал. Мертвяк сильнее дернул и вырвал копье из рук воина. Силища у мертвеца была еще та. «Назад!» — заорал капрал, заметив, что боец потянулся за своим копьем и вылез наполовину из строя. «Сомкнуть строй!» Тут же два копья пробили мертвецу голову, и он повис на копьях. Копейщик изловчился и, присев, вырвал копье из рук мертвеца, который уже окончательно стал мертвым. Капрал дал ему подзатыльник. «Я что тебе приказал, урод?» «Ну как же я без копья?» — с плачем в голосе ответил воин. Артем его понимал. Он сам научил их под страхом наказания не терять свое оружие в бою, и если такое случалось, солдаты знали, какое ужасное наказание их ждет. Воин больше боялся его, Артема, чем мертвеца. Шум схватки нарастал. Мертвецы, шумя и булькая, ковыляли к строю живых людей. От них воняло падалью, и зловоние забивало нос, лезло в горло и хотелось вырвать. Артем и воины с трудом сдерживали рвотные позывы. Убитый мертвец, надутый как пузырь, из прорех, проделанными копьями, тихо испустил зловоние. Из его разорванного брюха полезли черви. Зрелище для непривычных к такому было омерзительным. Кто-то не выдержал и вырвал остатки утренней пищи. «Хватит блевать, собачьи дети!» — заорал капрал Гронт. «Поубиваю сволочей! Строй держите, мать вашу! Щиты поднимите!» «Лучники, стрельба по приближающимся!» — скомандовал приободренный Артем. «Их, оказывается, можно убить!» Одного мертвеца стряхнули под ноги, а второго заклинанием успокоил Артем. Он видел, что солдаты тоже приободрились и начали действовать более энергично. Потерявший копье ухватил его покрепче. «Старайтесь стрелять по двое в одного мертвеца!» — крикнул Артем и тут же применил заклинание на самом резвом мертвеце. Тот навалился на щит, раздвинул два копья и почти пробрался внутрь строя. И это несмотря на то, что его грудь насквозь пронзили еще два копья. Копейщики по бокам оплошали. Их накрыло войн разлагающегося тела. Они закашлялись и ослабили удары копьями. Отбиваясь от наседавших, подоспевших мертвецов, они разом пронзили голову подползавшему с отрубленной ногой мертвецу, а тот ухватил древки руками и не хотел их отпускать. Оба слабо пытались вырвать копья. Наступила опасная заминка. Артем понимал, что может наступить переломный момент в сражении. Мертвецы разрушат строй, и тогда его горе-солдаты побегут. Испугаются, не выдержат и побегут по одному, по два, затем все вместе. Забыв обо всем, движимые лишь страхом и ужасом, с желанием спасти свои жизни, они оставят на растерзание восставшим мертвецам обоз и переселенцев. Это их первый настоящий бой, и они могут не выдержать. Ему следовало что-то придумать, и придумать быстро. Но что тут придумаешь, когда знаний катастрофически не хватает, а опыта сражений с мертвецами нет? Артем делал, что мог. Он торопливо наложил на мертвеца заклинание изгнания, и тот разжал пальцы. Даже три десятка восставших мертвецов в его ситуации — это страшная сила. Сила, способная одолеть его слабо обученный отряд. Артем внимательно следил за происходящим. Нож молчал и в схватку не рвался. А к строю с жадным урчанием подошли сразу семь мертвяков. Два других бойца вспомнили изученный ими прием и неожиданно слаженно ударили щитами по мертвяку. Отбросили его, и тот вместе с двумя копьями улетел назад. Он пролетел пару шагов и сбил по дороге еще двоих, медленно бредущих к месту сражения мертвецов. «Бейте их щитами!» — закричал Гронт. «Сначала колите, а потом отбрасывайте щитами!» Солдаты стали действовать слаженнее. Двоих не стали колоть, а, встретив щитами, дали товарищам пронзить им головы копьями. Затем с хеканьем ударили щитами. Мертвяки словно снаряды отлетали назад. Упали. Один из них поднялся и, шатаясь, тряся раненой головой, недовольно заурчал и полез вперед. Бойцы стали лучше понимать, как отбиваться от мертвецов. Артем видел, что они воспряли духом. Но это пока те приближались по одному или небольшой группой. Но восставшие мертвяки все прибывали и прибывали. Убитые поднимались вновь, и Артем уже раз десять применял изгнание и понимал, что не успевает творить заклинания. Он не мог подчинить Юшпи, находящиеся во власти поводыря, и те, возвращаясь в тела, поднимали мертвецов. Убитые мертвецы поднимались и, теряя внутренности и конечности, упорно пытались добраться до солдат. У строя уже началось столпотворение. Масса безразличных к боли тел все сильнее давила на строй солдат. Нестерпимая вонь разлилась над полем битвы и не давала сделать вздох. Бойцы первой линии в такой обстановке действовали все же излишне суетливо, часто напрасно тратили силы и, несмотря на скоротечность схватки, стали заметно уставать. Их бы поменять местами со второй линией, но не было уверенности, что это получится. Вот одного замешкавшегося отпустить копье копейщика выдернули из строя. Он с истошным криком полетел вперед, упал на четвереньки, и над ним сразу склонилось несколько мертвецов. Истошный крик ужаса сразу же захлебнулся. Мертвец впился несчастному в горло, и тот, пару раз дернувшись ногами, затих. Но это дало солдатам передышку. Мертвецы сгрудились над телом и стали остервенело рвать бедолагу на куски. Лучники перенесли огонь на толпу, и дело пошло веселее. То один, то другой мертвец падал, пораженный в голову, а на его место тут же становился следующий. На время они забыли о строе солдат. Но это была временная передышка, и Артем понимал, что все может закончиться печально. Он лихорадочно осмотрелся, раздумывая, что еще можно предпринять. Увидел свою пантеру, что сидела за спинами мертвецов. «Лариска, оторви голову тому, кто у дерева», — мысленно приказал он. «Капралы, вторая линия вперед!» Опасался он зря. Вбитые электрическими разрядами навыки сработали на славу. Солдаты действовали как на учении. Шеренги одновременно повернулись направо. Копейщики второй линии сделали шаг вперед, а копейщики первой — назад. Затем строй с громким шумом, одновременными ударами мечей мечников о щиты, вновь развернулся лицом к противнику. Между щитами опустились копья и нацелились на мертвецов. Теперь в дело вступили мечники. Они вышли с флангов из-под защиты деревьев и ударами щитов стали валить ближайших мертвецов. Затем рубили им головы. Сбив напор мертвецов, они по команде отступили. Пантера не спешила выполнять приказ. Она повела головой в сторону привязанного мертвеца, не спеша облизала бок, и вдруг в два прыжка оказалась у поводыря. Тот увидел ее и заурчал сильнее. Молниеносный прыжок, и пантера закрыла верхнюю часть мертвеца своим телом, а вскоре отпрыгнула, держа голову в пасти. Мертвецы сразу же потеряли интерес к строю. Они стали разбредаться, и только четверо продолжали жадно рыча доедать тело погибшего солдата. А тут еще со спины мертвецов из леса появился турган с мужиками. Одни были вооружены вилами, другие — топорами. Мужики дружно набросились на мертвецов. Двое с боков накалывали тела мертвяков на вилы, валили на землю и удерживали бьющееся тело, а вооруженный топором отрубал поверженному голову. Действовали они сноровисто и очень удивили Артема. Вскоре с мертвецами было покончено. Артем распустил строй и подъехал к старосте. «Спасибо, Турган. Помог?» Тот только кивнул. «Где научились так мертвецов бить?» Не выказывая открыто своей заинтересованности, с видимым безразличием спросил Артем. Его самолюбие было задето тем, что он сам не догадался до такой простой вещи, как рубить мертвецам головы. «Деревенька наша в гиблом месте находилась. Вокруг болото. Места для захоронения мало. Вот и хоронили мертвецов в одни и те же могилки. А те почему-то всегда вставали и бродили по окрестностям, скот задирали, детишек губили. Часто приходилось мертвецов успокаивать. Вот и наловчились. До магов и священников не докричишься, им деньги подавай. А откуда у нас деньги? Мы королевские крестьяне, мессир. Конта у нас не было, а токмо управляющий и тот в городе». «Королевские?» — удивился Артем. «А как же вы сюда попали?» «Наводнение. Болото затопили наши места. Пахать и сеять стало негде. Стали мы письма управляющему писать. Вот наместник всех нас и отписал сюда. Осушать земли денег много надо. А так и крестьяне есть, и тратиться не надо». «Стал быть, вас с глаз подальше сослали», — понял Артем. «Стал быть, так, мессир». Турган горестно оглядел побоище. «Похоронить бы страдальцев!» Староста вопросительно посмотрел на Артема. «Похороним!» — кивнул тот. «Выдели пустые телеги для складирования мертвецов. Отвезем их в степь. Подальше». «Это правильно, что подальше», — согласился староста. «Так я пойду распоряжусь?» «Ага, иди». Артем посмотрел ему вслед и распорядился. «Капралы, ко мне!» Похоронили мертвецов в лиге от просеки. Таскал и складывал мертвецов, поднятый Артемом бывший вожак бандитов, убитый пантерой. Все приказы он выполнял безоговорочно, но постоянно ворчал. В мозгу Артема слышались его бормотания. «Еда. Есть хочу. Хозяин, дай еду». «Дам тебе еду. Работай», — отмахнулся Артем и отключил себя от мыслей мертвеца. Лес проехали быстро, за неполный час. Все спешили покинуть опасные места и оказались у неторопливо несущей свои воды на восток реки. За рекой высились деревянные стены, почерневшие от времени и дождей, молчаливые и одинокие. Даже издалека чувствовалась атмосфера запустения. Над крепостью летали и каркали вороны. Ворота были открыты. Напротив крепости был брод и не до конца сожженный деревянный мост. Телеги по нему не пройдут, а вот пешим пройти можно было. Артем, привстав на стременах, из-под руки осмотрел открывшуюся его взору картину. «Воржик!» — позвал он капрала. «Бери свой десяток и проверьте крепость!» Капрал немного свистнул и первым устремился в воду, доходившую в этом месте лошадям по брюхо. За ним последовали конные рейдеры. Они выбрались на противоположную сторону и, охватывая полукольцом погранзаставу, поскакали к ней. Двое всадников въехали в крепость, и вскоре один выехал и помахал рукой остальным. Четверо, разделившись по двое, стали осматривать стены снаружи и заглядывать в ров. Остальные исчезли внутри, за стенами. Через четверть часа напряженного ожидания на стене показался один из солдат и помахал рукой. Артем повернулся к старости. «Приехали, Турган. Можно переправляться, но в крепость не заходите». Мужик осенил себя змейкой и погнал свой воз в воду. Артема в воротах встретил капрал Воржик. «Живых нет, мессир», — хмуро доложил он. «Только в двух колодцах трупы лежат. Видимо, сваливали туда убитых. Не знаю, дикари или наши тут были. Много конского помета. В домах трупов мало. Видимо, рейтеры почистили. Кого нашли, вынесли во враг и поскидывали туда. Оттуда вонь идет немилосердная». Артем подъехал к воротам крепости, огляделся. Тел убитых на дороге не было. Несколько домов сожжено, в ряде мест плетеные изгороди завалены, и на обгорелых останках сидели вороны. Они настороженно поглядывали на незваных гостей. «Не спалили», — послышался голос Козьмы. Он вновь незаметно оказался рядом. «Видимо, дождь прошел. Надо бы в домах посмотреть». «Посмотрим. Стерк, ты со своим десятком осматриваешь дома справа. Гронт, ты слева. Мозырь, на тебе казармы. Исполнять?» Солдаты тут же устремились за командирами. Рассыпались по крепости, заходя в дома и сараи, заглядывая в погреба. Артем терпеливо ждал, не заезжая в крепость. За его спиной сгрудились повозки переселенцев. Бабы и мужики тесной кучкой столпились у открытых ворот. Непрерывно галдя и толкаясь, заглядывали внутрь. «Турган!» — Артем всем телом развернулся к старости. «Не создавайте толкучку. Сегодня в крепость въезжать не будем. Тут от мертвецов чистить и чистить надо. Располагайтесь вдоль стен, снаружи». Староста только кивнул и словно ледокол прошел сквозь толпу. «Ну, чего рты разинули? Давай, направляй коней ко рву!» — крикнул он ездовым. «Там ночевать будем!» «А чего снаружи?» — спросил худой мужик с жидкой бородкой. «А ты хочешь вместе с мертвяками спать?» — спросил Турган. «Не, с мертвяками не хочу!» — быстро ответил худой и осенил себя змейкой. Крепость была большой и располагалась на полуострове, вытянутом вдоль реки. С одной стороны река и пологий спуск, с другой, шагах в 30, широкий и глубокий овраг, который называли Черной Падью. Не доходя до реки, он поворачивал на север. Между рекой и оврагом была расположена перемычка. На западе узкий перешеек, перекрытый предмостовым укреплением. Там были расположены вход в казармы пограничников и подъемный мост. Крепость окружена рвом. Двое ворот с востока и с запада, одни из которых на восточной стороне были распахнуты. «Все сработано солидно, добротно. Такую крепость с наскока не возьмешь. Недаром она простояла 2 века. Здесь точно не обошлось без предательства или колдовства». Такое предположение Артем отметать не стал. По центру крепости шла прямая дорога и упиралась в отгороженные высоким забором казармы. Слева и справа от дороги стояли вросшие в землю бревенчатые дома с подслеповатыми окнами. Здесь когда-то жило около 300 человек. И жили не бедно. В окнах виднелись остатки стекол. Крыши крыты красной черепицей. Места много. Всем переселенцам хватит где разместиться, и земля накрыть не надо. Это хорошо, удовлетворенно подумал Артем и оглядел местность магическим взором. Да уж, тихо процедил он сквозь зубы. Везде плыли по воздуху грязно-зеленые клубы тумана. То, что это была магическая субстанция, наведенная колдовством, он не сомневался. Только что она означает? Понять можно, конечно, только приблизительно. И первое, что ему пришло в голову, что ничего хорошего в этом тумане нет. Это болезнь или неизвестное проклятие, а может еще хуже – мор. Любой оставшийся здесь жить скоро почувствует недомогание, а потом может случиться что похуже. «Разбираться надо», – подумал Артем. «Артам!» Артем начал говорить, не дожидаясь ответа товарища по несчастью. «Здесь, на месте, куда мы прибыли, в магическом зрении видны противно-зеленые волны тумана. Выглядят они, словно застарелый гной. Ты у нас теоретик. Что-либо слышал о таком?» Артам отозвался сразу. «Волны? Зеленые? То чума. Кто-то навел проклятие чумы на это место. Уходить надо, и быстро!» В голосе Артама проскользнули нотки паники. «Хм, уходить!» — хмыкнул Артем. «Куда? В лес? Теоретик хренов!» Артем решил ему немного отомстить за те переживания и смущения, которые он перетерпел, проснувшись в кровати посреди девок. «Поздно!» — мрачным голосом сообщил он. «Что поздно?» «Поздно уходить. Те девки, с которыми ты постель делил, уже были зараженными. От них такие же волны шли, но я тогда не обратил внимания, мало ли чего бывает. А теперь понимаю, зараза далеко распространилась. Что делать будем, Артам?» «Как что? Лечиться?» «И как?» «Надо вспомнить. Мы это проходили на 2-м курсе». «Так-так, первое. Надо быстро покинуть зараженное место. Вот, второе. Да поздно покидать, заразились уже. Так-так, сейчас вспомню. Надо разорвать узы заклятия». «Хорошо. Как?» «Что как?» «Артам, не тупи. Как снять проклятие с местности? Ты это знаешь?» «Нет, это преподают в академии». «Ясно», — нахмурился Артем. «Академии мы не заканчивали». «Я не хочу умирать», — завыл Артам и стал всхлипывать. «Артем, друг, спаси нас. Я больше не буду, честное слово, не буду по бабам бегать. Да и кто знал, они так хорошо пахли, такие мягкие, такие податливые. И еще этот карлик». «Хватит», — остановил его подвывание Артем. «Уймись, что-нибудь придумаю». «Правда?» «Сгинь». Артам исчез и затих. Артем наморщил лоб и призадумался. Оренгил смотрел на затруднения Артема и не знал, как ему помочь. Вернее, он понимал, что надо дождаться ночи и во сне дать подсказку. Но заражение могло начаться уже сейчас, а сейчас он был бессилен. Оставалось только надеяться на рассудительность Артема. А была ли она у него, он сомневался. Вернее, была, но он применял ее нечасто. У обоих были затруднения. Один не знал, как убрать проклятие, другой не знал, как ему помочь. Посреди раздумий двух мужчин появилась радостная Агнесса и с удивлением посмотрела на озадаченного Оренгила. Тот, не обращая на нее внимания, задумчиво морщил лоб. Что-то тихо бубнил, не разбери чего. Невнимательность жениха задела девушку. Что он себе позволяет? Она, понимаешь, отсутствовала, накупила чудо-вещички, чтобы похвастаться, а он, столб деревянный, не смотрит на нее. Тифлинг недовольно посмотрела на Артема, и тот точно так же пребывал в непонятной задумчивости и повторял за ангелом движение. Морщил лоб, вздыхал, поднимая глаза к небу. «Что они там хотят увидеть? Девок голых? Пиво?» — с раздражением подумала Агнесса. «Как говорила ее мама, о чем еще мужики могут мечтать? О выпивке и бабах. Они же примитивные. Хотя Артем очень скромный, можно сказать, до неприличия. Он так всю жизнь один проживет». Ее мысли потекли в другую сторону. «Нет, это неправильно», — решила Агнесса. «Ему надо помочь найти невесту, и я об этом позабочусь», — она хихикнула. «Но потом. А сейчас надо понять, что случилось». «Эй, вы чего такие задумчивые?» — негромко окликнула Оренгила Агнесса. Ангел поднял глаза и растерянно улыбнулся девушке. «Пришла?» — таращась на нее, спросил он. «Как видишь». Девушка уперла руки в бока и осуждающе добавила. «А ты даже не замечаешь. Что случилось?» «Надо, чтобы Артем обратился к Илю, а он тупит». «Всего лишь», — фыркнула Агнесса. «Сейчас исправим его тугодумство». Агнесса опустилась на плечо человека и с размаху врезала ему кулаком в ухо. «Иля, позови, недоумок!» — грубо произнесла она и вернулась к себе. «Вот же мужики!» — покачала она головой. «Ничего, сами не можете!» «Козьма!» — Артем вздрогнул, почесал ухо, опустил глаза на денщика. «Ты знаешь, где домовой?» Он после той ночи, когда ему бабы приснились, спрятался от меня. «Да где же ему быть?» — ответил денщик. «Возле бочки с самогоном. Полюбил ее, можно сказать, как родную жену. Все время рядом с ней трется и умильно поглядывает. Небось, думает, даст, не даст», — хохотнул Козьма. «Позови сюда. Сам дальше не заходи, тут полно заразы». Стали подходить с докладами капралы. «Докладывай, стерк», — приказал Артем. «Мессир, убитых мало. Мы насчитали с десяток трупов и в основном в подвалах и силосных ямах. Нет трупов животных, хотя их поубивали всех. Скорее всего, они во враге. Курей звери растаскали. Тут чистить и чистить». «Ясно. Гронт, что у тебя?» «Та же картина, мессир. Мозырь?» «Убитых нет, мессир. Оружейка вскрыта и разграблена. Казарму пытались поджечь, но сгорело лишь крыльцо». «Хорошо, я понял. Отводите своих людей в сторону. Я вас полечу. Тут все заражено. Внутрь больше лезть нельзя». Сначала он наложил на каждого из воинов, побывавшего внутри крепости, благословение. Потом малое исцеление. «Отойдите со своими людьми за реку и держитесь отдельно от всех», — приказал троим капралам Артем. «Там же держите караул. Мало ли, что приключиться может. Сами видите, места тут гиблые». Появился сват и посмотрел снизу вверх на Артема. Был он не в духе. Хмуро спросил. «Ну, чего звал?» «Помощь нужна, брат». «То дураком меня выставишь, то братом называешь», — с обидой в голосе произнес коротышка. «Каким дураком, сват?» «Таким. Кто сказал, что я с бабой не спал и посмеялся надо мной? А я сходил к ней, не поленился». «И что?» — заинтересовался Артем. «Выяснил?» «Выяснил. Девка сказала, что если еще раз к ней полезу, она меня в зад корове засудит». «Не понял, ты это к чему, сват?» «К тому, что она мне дала. Вот к чему». «Ну, дала и дала, а я-то тут при чем?» «Как при чем? Ты мне сам сказал, вот эта худая твоя». «То был не я, а Артам. Я ничего не говорил и не видел». «Хорошо ты устроился», — с обидой в голосе ответил сват. «Чуть что, сразу все валишь на того бездельника, а он, может, и получше тебя будет. Он меня, по крайней мере, уважает». «Сват, если хочешь, можешь занять мое место. Только не знаю, как тебя сюда переселить». «Не надо мне твоего места», — испугался коротышка. «Мне и на моем месте хорошо». «А чего у тебя, сват, уши в навозе? И попахиваешь как-то странно. Ты в самом деле в заду коровы побывал?» Мастер проклятия глубоко вздохнул. «Нет, до этого дела не дошло, брат», — огорченно произнес он. Почесал ухо, отодрал засохшую корку навоза и выкинул. «Эта дуреха меня обманула. Все вы, люди, существа неблагодарные. А как я ее отделал?» Сват мечтательно прикрыл глаза. «Как же это, великий и ужасный мастер проклятий?» — с издевкой спросил Артем. «Вас смогли обмануть, и причем здесь навоз?» «Я ей деньги предлагал, а она, тварь, их взяла, а меня мордой да в навоз. И сказала, если не скроюсь с ее глаз, она меня в зад корове засунет». Артему надоело слушать рассказ о любовных приключениях Гремлуна, и он, отрезая весь этот никчемный, по его мнению, разговор, отмахнулся рукой. «Проехали, сват. У нас проблемы». «Какие?» — осторожно спросил Гремлун. «Тут все заражено. Кто-то навел заклятие, вернее, даже проклятие. Посмотри и скажи, что можно сделать». «Ну, посмотрел», — оглядывая крепость, ответил Гремлун. Затем зевнул. «И что можно предпринять?» Гремлун равнодушно пожал плечами. «А я откуда знаю? Но совет дам». Артем молча с вопросом в глазах посмотрел на свада. «Уходить отсюда надо». «И это все?» «Да. А что ты хотел? Чтоб я заклятие развеял?» «Хотя бы». «Я мастер по изделиям, а не по природе. Уходить надо и быстро». «Ладно», — подумал Артем. «Сват тоже бессилен». Оренгил усмехнулся. «И что, послушал он тебя? Вижу, сразу все понял и стал звать Иля». «Да вы, мужики, все толстокожие, как валы», — стала оправдываться Тифлинг. «К вам достучаться — это как у хранителя дары просить. Фиг услышите. Если ты такой умный, вот и покажи, как надо». Оренгил замер и улыбнулся. «А если докажу, что мне за это будет?» «Ну...» — Агнесса игриво закачала головой. «Я покажу тебе новую кофточку». «Ага, и лак для ногтей», — скривился Оренгил. «А откуда ты это знаешь?» — Тифлинг в удивлении приоткрыла маленький алый ротик. «Нетрудно догадаться. Не пойдет. Что еще можешь предложить?» «Ну тогда я покажу тебе свою грудь», — покраснев, как перезрелый помидор, выпалила девушка. «Хочешь?» Оренгил вытаращился на выпуклости на ее кофточке, с трудом проглотил подкативший к горлу комок и выдавил из себя с большим трудом и хрипом. «Хочу». «Тогда заслужи». Глаза тифлинга озорно блеснули. Оренгил исчез и очутился рядом со свадом. «Привет, сват», — поздоровался он. «Привет, судьба», — вежливо поздоровался тот и покосился на Артема, но тот ничего не замечал. «Какими судьбами?» «Помочь хочу. Скажи Артему, чтобы обратился к Илю». Сказал и исчез. Сват окрикнул друга. «Артем!» Тот не слышал, пребывал в своих думках и ни на что не реагировал. «Артем! Глухой, что ли?» Еще громче крикнул гремлун. «Чего?» Мак опустил глаза на коротышку. «Иля призови! Он поможет!» Артем уставился на гремлуна и глупо заулыбался. «Сват, дружище, ты гений! Как я сам до этого не догадался!» «Потому что я гений, а ты бездарь», — довольно ответил гремлун. И, медленно удаляясь, важно произнес. «Что б ты делал без меня?» Оренгил вернулся. Агнесса с удивлением смотрела на ангела. Помолчала и решилась. «Это ты гений, Арчи!» «Заслужил!» И стал расстегивать кофточку. Оренгил во все глаза смотрел на ее тонкие красивые пальцы, что медленно раскрывали тайны женской природы. «Не спеши», — услышали оба, и Агнесса испуганно взвизгнула. Суетливо запахнула почти расстегнутую блузку. «Я тоже посмотреть хочу». За их спинами стоял Иль и радостно скалился. «Только решу кое-какие вопросы с нашим подопечным и вернусь». «И не надейся», — еще сильнее покраснев, отозвалась Агнесса. «Мне некогда». И тут же исчезла. Оренгил горестно вздохнул. «Да ладно тебе, Оренгил, не обижайся», — отмахнулся Иль. «Она еще покажет». И повернулся к Артему. «Ну, как там наш герой, что смело сражался с мертвецами? Долго еще думать будет?» Артем хлопнул себя по лбу. «Точно! Как я сам об этой возможности не догадался! Я же жрец бога всех отверженных и отлученных, и жрец главный!» Он довольно потер руки. Слез с коня и, оглядевшись, увидел большой камень, вросший в землю сбоку у ворот. Подошел к нему, присел на корточки и ладонью обтер поверхность камня от зеленого мха. «Это алтарь, Иль!» — тихо произнес он. Покопался в сумке и достал отрезанный рог свада, непонятно как, оказавшийся в его сумке. Задумчиво повертел в руках и, ухмыльнувшись, пришедшей на ум шальной мысли, решившись, положил рог на камень. «Бог Иль, прими эту жертву и очисти местность от заклятия чумы!» Тут же в голове у него раздался смешок. «Хе-хе, смертный! Я принял твою жертву, но она мала. Тебе надо привести ко мне всех этих поселенцев. Если ты пообещаешь это мне, я научу тебя заклинанию массового снятия проклятий». Артем долго не думал. «Обещаю, Иль». Услышав его слова, Оренгил увидел, как замелькали нити судьбы, и дорога, раньше прямая и чистая, вдруг стала покрываться густым туманом. Ангел застонал и схватился руками за голову. «Что ты творишь, Артем?» — прошелестело в голове мага, но он, тряхнув головой, отбросил сомнения. «Сделаю, но не сразу». «Хорошо, я тебя понял. Но помни, ко мне ты не сможешь обращаться за помощью, пока не исполнишь обещанное. А теперь я награжу тебя знаниями. Ты получишь дар видеть сущность. Когда применишь его, увидишь духа болезни. Тебе останется изгнать его, и все. Помни о своем обещании». «Иль!» — Ренгил был поражен лукавством бога. «Зачем ты подставил Артема?» «Ему это пойдет на пользу. Поумнеет и начнет больше думать. Кроме того, он везучий. Ну, а если не повезет, то значит...» «Не судьба, Оренгил», — засмеялся Иль. Он держал в руках рог гремлуна. «Пока, Оренгил. И не бойся, Артем справится». «А сиськи у твоей невесты и вправду хороши», — заржав как конь, Иль исчез. Роксвада пропал. Только что был, и вот его не стало. Артем поднялся и внимательно посмотрел внутрь крепости. Зеленые клубы ядовитого тумана плавали повсюду, но не вырывались наружу. А Артем понял, как использовать заклинание, дарованное Илем. Это было непростое заклинание первого уровня, может быть, второго или даже третьего. И оно потребляло сразу 54 единицы магической энергии. Надо свить вместе две линии, золотую и синюю. Витков должно быть 10, ни больше, ни меньше. Осторожно подхватив пальцами нити, скручивая и считая витки, Артем произнес заклинание. «Окулус тера!» И сразу увидел духа, привязанного к телу, зарытому на дороге. Он видел цепи, держащие духа Мора, и дух был озлоблен. Он дергался, и каждый раз при его движении из могилы поднимался зеленый пар. «Жертвоприношение», — догадался Артем. «Сильные шаманы. И зело хитры. Они специально не стали жечь крепость, а только создали видимость пожара. Цель их была иной — заразить местность и людей, пришедших сюда. Скоро могла начаться эпидемия. Начнут умирать люди, другие побегут обратно в королевство и понесут Мор дальше». «А что ж будет дальше?» — Артем рассуждать не стал. Дух был один, и Артем применил простенькое заклинание подчинения. Дух встрепенулся и застыл. Затем Артем создал заклинание изгнания, и дух мгновенно втянулся в землю. Неожиданно в спину Артема кольнул чужой взгляд. В нем чувствовалась злоба и разочарование. Артем резко обернулся. Странно. За спиной никого. Небольшой участок земли перед воротами, мост, ров. Дальше полуостров сужается в клин, и еще дальше видна лишь гладь реки. Артем оглядел магическим взором все пространство за спиной, но ничего не увидел. Задумчиво постоял, проверяя ощущения, но ничего странного не почувствовал. «Показалось», — решил он и вновь обратился к воротам. Осталось сделать малое — развеять колдовство, и он его развеял. Магический ветер подхватил клочья ядовитого тумана и, словно пылесос, стал засасывать мор в землю. Вскоре в крепости стало чисто. Вдоль улицы подул прохладный свежий ветерок, и в нос ударил запах гниения. Странно, что до этого он его не чувствовал. Вновь колючий взгляд уколол в спину. Артем вздрогнул, но поворачиваться не стал. Мысленно потянулся к тому, кто мог на него смотреть, и вдруг получил сильный удар по мозгам. Именно по мозгам. Казалось, его голова взорвалась, такая боль прострелила ее. Он схватился руками за голову и на мгновение увидел усмехающееся лицо человека. На голове человека была голова оленя, увенчанная рогами. Это все, что он успел ухватить внутренним взглядом, как это бывает при вспышке света в темноте. И сразу все прошло. Колдун? Наверное. Смотрел? Или это откат заклятия? Да кто ж его знает? Нет, это шаман, и он где-то рядом, и понимает, что его замысел не сработал. Помимо его воли, странные беспорядочные мысли, отрывки видений потекли в голове Артема. Он не понимал до конца, что видел. Мысли и видения были разрозненные и не складывались в единую картину. Или он не мог их правильно интерпретировать? Чернота сменилась вспышкой света, и он увидел женщину, стоящую спиной к нему. Темная вода. Лодка. Вновь морщинистое безбородое лицо, которое приближалось к Артему и увеличивалось в размерах. Оно исчезло, и появилось усмехающееся лицо Иля. Иль растаял, превратившись в туман, и он увидел множество дорог. Одна дорога, неприметная, узкая, вела вдаль и пряталась от взгляда. Ускользала. И он очень хотел по ней пройти, но каждый раз терял ее. Длилось это пару мгновений, затем все прошло. Артем поморгал, отгоняя наваждение, огляделся. Все было как обычно. Вороны, крепость, солдаты и речка. Он отъехал от ворот и трижды глубоко вздохнул. Окончательно придя в себя, приказал. «Козьма, позови ко мне капралов и тургана». Артем сел на камень, который использовал как алтарь, и стал ждать. Видения были необычные, если это можно так сказать. Его впервые посетили такие картинки, и он не понимал, что они значат. Но пытливый ум не находил покоя. Он раз за разом возвращался к тому, что видел, и не мог понять, что это значит. Но одно он понял хорошо. Ему нужно найти эту спрятавшуюся дорогу. Вскоре подошли капралы и турган. Артем внимательно оглядел лица. Не вставая, стал объяснять им задачу. «До ночи», — он кинул взгляд на заходящее солнце, «нам нужно очистить крепость и колодцы от трупов». Слушали его хмуро, но внимательно. Они, конечно, хотели бы заняться этим с утра, и Артем их понимал. За день все устали, вымотались, но спорить с ним не стали. Он показал уже всем, что его приказы оспаривать не стоит. «Турган, приготовь телеги и выдели с десяток мужиков. Пусть они собирают тела по подворьям. Мои солдаты будут чистить колодцы. У всех тел отрубайте головы и везите их к оврагу. Там надо будет найти место, где можно будет похоронить убитых. Воржик, бери дерьмо и обвяжите его веревками. Спускайте в колодец. Я прикажу ему вытаскивать мертвецов. И поживее. Скоро стемнеет. И вот еще что. Я покажу, где закопан труп на дороге. Его тоже выкопайте». Артем поднялся. «Пошли, Воржик, к нашему мертвяку». Работы закончили уже с темнотой. Тела сбрасывали с кручи во враг. Закапывать не стали. Решили найти подходящее место утром и уж потом рыть могилы. Четыре десятка рейтеров, что проверяли крепость, ушли за речку и стали отдельным лагерем. По всему полуострову выставили стражу и запалили костры. На ужин раздали копченых уток, по стопке самогона и запили медовым зваром. Лагерь солдат угомонился быстро, а среди костров переселенцев еще долго был слышен шум. Артем поел, лег на бурку и уснул. Но сразу же его стали будить. «Артем!» — его трясли за плечо. Он открыл глаза и поморщился. «Опять этот санитар!» «Ну, чего тебе? Дай поспать!» — недовольно пробурчал Артем и вновь закрыл глаза. «Артем!» «Нам надо поговорить!» Санитар снова его затряс. Артем понял, что тот не отстанет, обреченно вздохнул и сел. Оглядевшись, увидел, что находится в каком-то подвале. Наверху светлое пятно квадрата люка, а в самом подвале царит полутьма. «Здесь нас не услышит, Артем!» — прошептал санитар. «Говори!» Артем окончательно проснулся и заинтересованно уставился на Оренгила. «Я хочу сказать про Иля, Артем. Будь с ним осторожен. Он не такой простой, каким может показаться. Дав тебе задание привести к нему новых верующих, он здорово тебя подставил. Он решил проверить реакцию дракона. Сам он останется здесь, где хранитель не имеет власти. Но ты-то всю жизнь здесь не проведешь? На тебе долг, понимаешь?» «Не совсем. Зачем я нужен хранителю? Он отверг нас, сказал, живите как хотите. Вот мы и живем как можем». «Теперь твой путь скрыт в тумане, кроме одной дороги. Если раньше ты был сам по себе, то теперь на тебе печать другого бога, и дракон ее увидит. А когда увидит, то это ему не понравится. Жди большие проблемы. Ты и так здорово постарался выделиться с мертвяком, которого поднял. За это обязательно зацепятся. Будь осторожен». «Ну, это я понял, Оренгил. «А что за дорога, которая осталась открытой?» Санитар помолчал. «Не хотел говорить, но придется, Артем. Дорога на костер». «Куда?» «Да к речке! К речке она ушла и пропала!» Услышал Артем взволнованный голос. Он выдернул его из сна. Артем сел и в свете костра увидел в метрах пяти от себя тургана. Тот размахивал руками и что-то доказывал часовому. Но солдат был непреклонен. Отрицательно качал головой и тихо повторял. «Утром доложишь. Утром!» Артем поднялся и подошел к спорщикам. Закрывая рот рукой от накатившей зевоты, спросил. «О чем спор?» «Мессир, моя дочь пропала. Ушла с темнотой за водой и не вернулась». Артем кинул взгляд на затянутое тучами небо. «А сколько сейчас времени?» «Скоро рассвет, мессир. Мы ее искали, искали повсюду, но нашли лишь ведро у воды». Прогоняя остатки сна, Артем потер лицо руками. «За речку ходили? Может, к солдатам наведалась?» Староста посмотрел на Артема потемневшим взглядом, но сдержал себя. «И там искали», — ответил он. «Говорят, не было ее у них. И не такая она, 16 вёсен всего». Артем посмотрел на проснувшегося Козьму и приказал. «Козьма! Позови старшего по караулам. А ты, Турган, покажи место, где ведро нашли». Артем понял, что уснуть ему не дадут. Поднял с бурки свою сумку, надел через плечо. Сделал глоток эликсира концентрации и, окончательно проснувшись, пошел следом за старостой. «Вот ведро. Анна его набрала и поставила». Староста подвел Артема к реке. Артем окинул взглядом берег. Место удобное для набора воды. Небольшая заводь, течение не быстрое. Берег, поросший зеленой травкой, и на краю стоит деревянное ведро. «А может, она оступилась, упала и утонула?» — спросил Артем. «В реке искали? Хотя тут перекат шагов 100, глубина по пояс. Если бы упала и не могла выбраться, то закричала бы и позвала на помощь». «А девушку звали Анна, говоришь? Я так понимаю, она на помощь не звала?» Артем посмотрел на старосту. «Нет, не звала. Мы ждали ее, ждали. А потом мой младший сын Карел сбегал и увидел это ведро». Подошел капрал Пшонка. Он тоже посмотрел на ведро, затем на старосту. «Мессир, вызывали?» «Пшонка, пропала девушка. Вы видели кого-нибудь?» «Мессир, мимо нас никто не проходил. Ни мужчина, ни девушка. Все было спокойно». «Вот и Воржик никого не видел», — вздохнул Артем, — «а девушка пропала». «И куда она отсюда незаметно могла пропасть? Предположение есть?» Артем оглядел собравшихся. Капрал пожал плечами, староста промолчал. «Ладно. Зайдем с другого бока», — принялся вслух рассуждать Артем. «Если ее нет в лагере и нет на другом берегу, а в крепости она не могла незаметно пройти мимо нас, значит, она ушла по реке. Сама или с чьей-то помощью. Попробуем поискать ее следы на реке». Артем выпил остаток эликсира и присел на корточки рядом с ведром. Через секунд 30 его сознание просветлело. Чувства обострились до крайности. Он закрыл глаза. В мозг ударил сон разнообразных запахов. Он слышал шелест воды, дыхание мужчин. Но не это ему было нужно. Он принюхался, как овчарка, и обостренным обонянием различил еле уловимый запах. Этот запах, отличный от других, шел от ведра. Артем выделил его и приглушил все остальные. Его не спутаешь ни с чем. Не спутаешь с грубым запахом пота мужчины или ароматом травы. Мягкий, волнующий запах молодой женщины. И этот запах шел от ведра и примятой травы. Это тоже был запах пота и женских гормонов. Запах созревшей женщины. Он возбуждал и заставлял кровь бурлить. «Феромоны», — догадался Артем и снизил свой гормональный фон. Не вставая, не открывая глаз, на присядках пошел вслед за запахом. И при этом он видел следы девушки в запаховом диапазоне, как в тепловизоре. Вот след ее ног. Здесь она присела, огляделась, задрала подол платья. «Почему он это знает?» «Знает и все», — отмахнулся Артем. И опустила ноги в воду. Ей хорошо. Отдыхают натруженные за день ноги. Ей пришлось много пройти пешком. Девушка, мечтательно глядя вдаль ночи, сидела около минуты и болтала ногами. Затем встала, набрала в ведро воды, повернулась и поставила ведро на землю. И... новый запах. Кислый, мускусный. Это не ее запах. Это запах мокрой кожи. А еще запах страха. Мгновенного. Он остался висеть в воздухе. Негромкий всплеск, и запах девушки пропал. Растворился в воде. Артем, не открывая глаз, вступил в воду и побрел вниз по реке. Вода дошла ему до пояса. Снова запах. Это запах ужаса. Здесь она на мгновение показалась из воды. Артем прошел еще шагов 50 и больше ничего не нашел. Открыл глаза и направился к берегу. Там снял намокшие сапоги и вылил воду. Подошли староста, Козьма и капрал. «Козьма, принеси второй комплект одежды. Он в моем бауле. И сапоги захвати. Пшонка, в крепости несколько лодок. Притащите одну сюда и выдели мне троих солдат. Турган, твоя дочь упала в реку. Послушай». Артем поднял руку, останавливая его возражение. «Она упала не по своей воле. Ее схватили. Кто? Не знаю. Но точно не рыба. Таких больших рыб, что охотятся на человека, тут быть не должно. Я на лодке пройду вдоль берегов, поищу место. Может, где-то она могла выйти. А ты скажи своим, чтобы к воде ходили по двое или по трое, и пусть будут осторожны». Турган молча кивнул и ушел. Вернулся Козьма. Переодеваясь, Артем стал давать инструкции. «Козьма, скажи нашим, чтобы к воде ходили по два человека. Пусть будут осторожны. Тут что-то странное творится. И скажи Воржику, пусть прочешет свой берег на лиге 3 вниз и вверх. Пусть поищет следы дикарей или тело девушки. Ступай». Притащили лодку и весла. Спустили ее на воду. Артем вместе с тремя бойцами забрался в нее. «Гребите к высокому берегу», — приказал он и уселся на носу. Лодка, послушная гребцам, медленно двинулась вдоль полуострова, на котором была выстроена крепость. Левый берег полуострова высоко поднимался над водой, а правый полого спускался к речной глади. Вода частично заполняла ответвление оврага, и Артем понял, что умерших здесь не хоронили, их просто сбрасывали во враг. А с дождями и в половодье уровень воды поднимался и вымывал все, что попало во враг, унося в реку. Лодка проплыла с правой стороны крепости до перемычки. За ней овраг уходил в сторону по правому крутому берегу вглубь. С этой стороны вода реки была стоячей, заросла тростником и напоминала болото. Гребцы провели лодку по зарослям и, не найдя то, что искали, повернули обратно. «Идите вдоль крутого берега», — приказал гребцам Артем. Что-то ему подсказывало, что искать нужно именно здесь. Он внимательно оглядывал склон, где в глине птички сделали себе гнезда. Корни деревьев во многих местах вылезли наружу, причудливо оплетая кусты. По ним рос и поднимался вверх дикий виноград. «Стойте!» — Артем поднял руку. Он уловил знакомый запах. «Гребите к тому камню!» — он указал рукой на огромный покрытый мхом камень, выпирающий из воды. С одной стороны он зарос кустами и толстыми корнями, увитыми зелеными листьями дикорастущего винограда. Лодка ткнулась носом в кусты. Артем руками раздвинул ветви и увидел узкий проход, куда могла проскользнуть лодка. Со стороны реки проход в грот или в пещеру заметить было трудно. Валун закрывал ее со стороны острова, а корни, увитые ветвями дикого винограда, скрывали пещеру от мимолетного взгляда. «Гребите!» — почти шепотом приказал Артем, и лодка протиснулась внутрь пещеры. Артем запустил светлячок, и маленький светящийся шарик весело взмыл вверх. Это на самом деле оказался грот, заполненный водой. Слева у стены была видна лодка, в ней сидело и лежало три тела. У сидящего во рту был мешочек, завязка которого свисала на грудь, а в груди торчал кинжал с богато украшенной цветными камнями рукоятью из бронзы. Сидевший рядом солдат присвистнул. «Да это же наши! На них форма!» «Тише!» — предупредил Артем. «Были наши, да сплыли!» «Это предатели, что открыли ворота. Подгребите поближе, но ничего не трогайте». Артем, наученный опытом, был осторожен. Оглядел магическим взором лодку и тела. Хищно усмехнулся и мысленно подумал. «Да тут сплошные диверсанты. Опять заминировали». На кинжале и мешочке были наложены неизвестные ему заклинания. Они в магическом зрении переливались серыми и красными оттенками, и от них веяло скрытой угрозой. Холодный ветерок, предупреждающий об опасности, пробежал по спине. Артем применил заклинание «развеять» и вновь посмотрел на лодку. Теперь в магическом зрении все было чисто. Он протянул руку и вытащил из рта мертвеца мешочек, развязал узел и осторожно заглянул внутрь. Хмыкнул и показал донельзя заинтересованным солдатам красный камень. «Это плата за предательство», — негромко проговорил он. «Вот что бывает с теми, кто предает своих». «А зачем они оставили камни?» — также шепотом спросил молодой солдат. Он жадно пожирал глазами камень в руках Артема. «Это ловушка для таких глупых и жадных, как ты», — насмешливо отозвался Артем. «На мешочке было смертельное заклятие. Какое точно, не знаю. Может, убило бы. А может, тот, кто взял бы этот мешок, стал чьим-то рабом». Артем еще раз нагнулся и вытащил кинжал из груди убитого. Подивился его синему лезвию. «Это небесный металл», — произнес немолодой рейтер за спиной у Артема. «Меркул сказывал, что такие лезвия куют из такого металла, что с неба упал». «Метеоритное железо с добавками кобальта», — догадался Артем. «Заклятое это все», — проговорил тот же воин. «Нельзя у себя оставлять ни камни, ни нож. Несчастье принесут они». «Наверное, ты прав, солдат», — согласился Артем. «Я подумаю, что с ними сделать». Сказав это, Артем убрал мешочек и кинжал в сумку. Затем приказал. «Предателей стащите в воду. Пусть их раки сожрут. Лодку с собой заберем». С негромким всплеском тела стащили в воду. «Гребем дальше». Артем показал рукой на длинный рукав, заполненный водой и ведущий вглубь, в черноту пещеры. Вперед вылез молодой солдат и стал вглядываться. Светляк летел у потолка грота. Метров через 30 протока расширилась, и лодка выплыла в большую пещеру. У кромки воды спиной к ним стояла девушка в мокром платье. «Да вот же она!» — не сдержался и крикнул солдат, указывая на девушку рукой. «Мы ее всюду ищем, а она тут обсыхает!» Он подался вперед, чтобы подняться, но Артем нажал рукой на плечо, заставляя его сесть. «Тише!» — грозно прошептал он. Но было уже поздно. Девушка их услышала. Она стала медленно поворачивать голову. Артем окинул ее магическим взором и не на шутку испугался. Внутри девушки, в районе груди, пульсировала чернота темнее ночи. Казалось, там уместилась вся бездна. А когда девушка повернула к ним свое лицо, все от неожиданности вскрикнули. Это было не лицо, а череп скелета. Голый череп, без кожи и мяса, с глазницами, полными непроглядной тьмы, смотрел в их сторону. Молодой солдат затрясся и забубнил. «О, хранитель, что это?» «Тише!» — прошептал Артем и сильнее сжал рукой его плечо. «Тихо!» Девушка, или то, что с ней стало, выискивая тех, кто нарушил ее одиночество, медленно вертела страшной головой из стороны в сторону. Артем понял, что она не видит их. Затем девушка также медленно, словно преодолевала вязкую субстанцию, повернулась к ним всем телом. Артем зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Платье на груди девушки было разорвано до пупка. Но вся грудная клетка была очищена от кожи и мяса, и хорошо видны были белые голые ребра, а внутри них бился и пульсировал темный сгусток. Ни сердца, ни легких у девушки не было. Там, на их месте, находился величиной с кулак черный предмет. И он внушал ужас. Молодой солдат вновь не выдержал и сдавленно пискнул. Череп немного наклонился, как бы прислушиваясь, и в глазницах, в черноте, блеснули красные искорки. Рот черепа раскрылся. Можно было подумать, что он улыбается. «Мамочка! Мамочка!» — затрясся солдат и заплакал. Существо, которым стала дочь старосты, быстро подняло руку и направило на солдата. Мгновением позже из нее вылетела черная, тонкая, как змея, тень, обхватила шею солдату, и Артем еле успел убрать руку. В магическом зрении он видел, как змея обхватила астральное тело бедняги и рывком выдернула его из тела. Душа солдата в ужасе открыла рот и, влекомая черной змеей, понеслась в сторону существа. Череп шире раскрыл рот и проглотил душу. Тело солдата мгновенно стало иссушенной мумией. Оно с глухим стуком ударилось лбом в дно лодки и так застыло. Все на лодке замерли, боясь пошевелиться.